Можете ли вы требовать от меня еще большего доказательства моей любви?» «О, чудная, божественная женщина!» — воскликнул Лорен, страстно сжимая ее руки. «Я не хочу отстать от тебя в великодушии. Я также отдамся в твои руки. Слушай, Анна, человек, с которым ты связана брачными узами, чьим рабом я был долгие годы, этот человек — чудовище. Не умея добиться твоей любви, ревнуя тебя к своему родному брату, он решился убить тебя». «Лорен!» — воскликнула Анна в ужасе. «Да, убить. Он хотел отравить тебя медленным ядом, и я должен был служить ему орудием. Взгляни на этот почерк. Узнаешь ли ты его?» Он подал герцогине записку Филиппа Орлеанского, в которой тот приказывал отравить жену. «Теперь выслушай другое откровение», — продолжал он с каким-то лихорадочным жаром. «Помнишь ли ты тот вечер, когда мы гуляли с тобой в парке Сен-Клу?» «О, конечно! Я сказал себе, что я не то, чем кажусь, и я нисколько не рисовался, говоря это. Я не шевалье Лорен, как все полагают, а законный сын Гастона Орлеанского. Я был скрыт от преследований Мазарини и отдан на воспитание графини Сен-Марсан, которая одна только знала тайну моего рождения». «Боже, какое счастье! Но есть ли у тебя доказательства?» «Все документы в моих руках». «О, мой возлюбленный Гастон, с каким восторгом я надену на тебя герцогскую корону! Но прежде всего нам нужно устранить Филиппа». «Говори, что я должен сделать, я на все готов». «Филипп умрет», — прошептала она. Глаза Лорена засверкали, он молча сжал ее руку. «Я упрошу короля, чтобы он отправил Филиппа в армию». «Ты, Лорен», — она коварно улыбнулась, — «будешь сопровождать герцога ради моего спокойствия. А там во время сражения какой-нибудь неосторожный выстрел, и мы свободны. Вечером принеси мне твои документы. Если они вполне законны, я твоя».